8 февраля в Пхеньянском международном доме культуры открылся республиканский фестиваль каллиграфов в честь Дня Звезды. В зале фестиваля была выставлена корейская национальная живопись вместе с юным вундеркиндом. В этой картине изображен благородный облик Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые широкой, как солнце, улыбкой смотрят работу школьницы. На фестивале выставлены более 300 каллиграфических произведений. На церемонии открытия фестиваля присутствовали зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Гинам, соответствующие работники, творческие работники, любители каллиграфии, учащиеся жители Пхеньяна.